Глава 9. Охотники разбили лагерь в одном из ущелий, рядом с небольшим озерцом, образованным множеством ручейков, стекавших с гор. В центре лагеря, между палатками, высился наспех сколоченный дощатый барак, крытый гофрированной кровельной жестью. «Здесь мы все делаем вместе», — объяснила Сибилла, указывая на лагерь. «Мы привезли с собой химика, специалиста по переработке кораллов. Таким образом, вместо того, чтобы продавать сырой замороженный товар, мы договариваемся напрямую с покупателями и поставляем им уже готовое к употреблению концентрированное масло. А раньше владельцы лабораторий нижних городов просто-напросто разоряли нас». Совершенно обескураженный, Кавендиш механически кивал головой, слушая рассказ Сибиллы, хотя ничего не понимал из ее объяснений. Осторожности ради, он предпочел скрыть свою некомпетентность. Всему свое время. Среди охотников, находящихся в лагере, Кавендиш увидел несколько знакомых лиц. Закоренелые авантюристы, наемники, слетающиеся на золото, как стервятники на запах падали, они проводили свою жизнь в бесконечных поисках наживы, продаваясь более богатым и защищая интересы более сильных. Эти люди считались самыми неустрашимыми и отъявленными головорезами. Они воплощали собой все мыслимые пороки, главным из которых являлась алчность. Как правило, они работали поодиночке, но иногда объединялись в довольно крупные отряды. Кавендиш вполне допускал, что эти охотники имеют прямое отношение к гибели собратьев Энджела, но решил не высказывать вслух свои предположения. Взяв Сибиллу под руку, он предложил ей сходить проведать Джага, который уже должен был прийти в себя. Достав из кармана носовой платок, этим платком Кавендиш пытался остановить кровь, потекшую у него из носа, когда самолет резко набрал высоту. Он склонился над Джагом и, делая вид, будто промокает ему лоб, тихо шепнул. «Держи язык за зубами. Ситуация пока не ясна, но про Энджела никому ни слова». Затем он резко выпрямился и шагнул в сторону. Перед ошеломленным взором Джага предстала прекрасная Сибилла. Кавендиш представил их друг другу, и втроем они тут же направились к лагерю охотников. Проходя вдоль горного ручья, Джаг наклонился, освежил лицо чистой холодной водой и, выпрямившись, взглянул на женщину. «Признаюсь, я восхищена вашей идеей преследовать икаров на самолете», — заметила она. «И где вы только его откопали?» Кавендиш нарочито громко рассмеялся. Одна единственная маленькая ошибка могла погубить все. Чтобы не раскрыть себя, им с Джагом требовалось быть очень и очень осторожными. К счастью, Джаг все понял и, не моргнув глазом, спокойно ответил. «Самолет мы раздобыли на севере, оттуда и летели». «На севере?» – удивилась Сибилла. «Впервые слышу, что и там есть икары. Наши наблюдатели утверждают, что они обитают только здесь». С сомнением покачав головой, Джаг вздохнул, прошелся взглядом по зазубренной горной гряде и небрежно поинтересовался. «И много их осталось в этих местах?» «Не больше 50. Примерно столько же нам удалось сбить», — рассмеялась она, обманутая притворством Джага. Затем повернулась к Кавендишу. «На этот раз ты прибыл слишком поздно, приятель. Но если остальные не будут возражать, ты сможешь поучаствовать в последней охоте. Мы засекли место, где гнездятся икары. Видишь плато между двумя вершинами? Именно там они приземляются, пролетая по коридору между двумя скалами. Завтра утром мы атакуем их». Стиснув зубы и с трудом сдерживая себя, Джаг посмотрел в направлении, указанном женщиной. Вероятно, Энджел уже прилетел к своим собратьям. Чтобы погибнуть там, Джаг поклялся не допустить кровопролития. Внезапно он почувствовал на себе чей-то взгляд. Оглянувшись, он увидел, как Сибилла с откровенной соблазнительной улыбкой разглядывает его. Превозмогая ненависть и отвращение, Джаг улыбнулся в ответ. С наступлением темноты большинство охотников вернулось в лагерь, неся прозрачные мешочки со льдом, в которых лежали оранжевые треугольные кристаллы. Эти мешочки охотники прямиком несли в дощатый домик. Кавендиш никак не мог понять, что за добыча привлекла сюда профессиональных наемных убийц. Поэтому он решил пока просто понаблюдать за обстановкой, не задавая лишних вопросов. Поначалу Кавендиш предположил, что на облюбованной Икарами горе находятся богатейшие залежи золота и драгоценных камней, но он изменил свое мнение, когда увидел возвращающихся охотников. Судя по всему, они убивали крылатых людей, чтобы забрать у них нечто очень ценное. Добыча перерабатывалась прямо здесь же, в специально оборудованной для этой цели лаборатории. Внезапно он вспомнил бредовые рассказы Джага о том, будто бы охотники отрубали головы у похожих на Энджела крылатых людей. То, что Сибилла называла кораллами, без всякого сомнения, извлекалось из их разбитых черепов. Придя к такому выводу, Кавендиш задал себе вопрос, а что он сам думает по поводу этой чудовищной охоты? И понял, что творящемуся здесь злу необходимо положить конец. Джак, быстрее Кавендиша сообразивший, какая добыча интересует охотников, поражался их жестокости и бессердечию. Пристроившись у костра, на котором жарился дикий кабан, он вглядывался в лица сидящих вокруг людей, и его сердце переполняло ненависть. Кавендиш, хорошо знавший вспыльчивый нрав друга, обеспокоенно поглядывал в его сторону. Внезапно чьи-то руки схватили его за плечи и швырнули на землю. Одноглазый громила, лицо которого было исполосовано шрамами, а выбитый глаз прикрывала черная повязка, бросился на Кавендиша и прижал его к земле. Кавендиш вспомнил, что когда-то уже встречался с этим человеком. Кажется, очень давно они повздорили, но смысл тогдашней ссоры уже забылся. «Что тебя сюда привело, дерьмо? Если бы ты не свалился на нас на своей воющей железяке, мы обязательно прикончили бы того воробушка». «Оставь его», — вмешалась Сибилла. «Сначала я раскалю ему череп», — сплюнул Верзила. «Он помешал нашей охоте. Из-за него мы упустили добычу». «Завтра мы все наверстаем», — защищала Кавендиша Сибилла. Пока Кривой раздумывал, Кавендиш нанес ему мощный удар коленом в пах. Не ожидая внезапной атаки, громила охнул и согнулся пополам. В одно мгновение Кавендиш провел серию прямых ударов в голову и свалил огромную тушу Верзилы наземь. После этого Кавендиш наступил каблуком сапога на горло Одноглазого. «Своей дурацкой стрельбой вы сбили наш самолет», — прорычал Кавендиш. «Если бы не вы, мы бы поймали этого воробушка, как ты его называешь». Лицо громилы побагровело и перекосилось от злобы. «Вы вели его достаточно долго и уже давно могли сбить». Взгляды охотников скрестились на Кавендише, и он молниеносно отразил выпад. «Мы хотели заставить его опуститься на землю. Мы ни на йоту не сомневались, что он приведет нас прямо к месту их обитания. У него не было шансов ускользнуть от нас. А ваша глупая беспорядочная стрельба спутала нам все карты». Получив убедительный ответ, охотники несколько расслабились. «Ты прилетел слишком поздно», — с ехидной улыбкой промолвила Сибилла. «Вчера мы уже нашли их пещеру». «Откуда мне было знать об этом?» — проворчал Кавендиш, убирая ногу с поверженного противника. С перекошенным от злобы лицом Кривой поднялся, словно побитый пес. «Мы охотимся за ними уже несколько месяцев», — зло произнес он. «Месяцами мы бродили по этой проклятой земле, обходя города и селения. Мы спим прямо на тальке, едим все, что попадется под руку. А ты решил войти с нами в долю, прилетев в самый последний момент. Да мы ни за что не поделимся ни с тобой, ни с твоим компаньоном». «Мне ничего не надо из того, что вы уже добыли», — холодно ответил Кавендиш. «Но я хотел бы принять участие в заключительной охоте. Вы в долгу у меня. Не забывайте, что вы сбили мой самолет». Все охотники одобрительно закивали, к великому огорчению Кривого. Он пошел прочь от костра, кляня и бога, и черта. Кавендиш слегка улыбнулся, но вдруг изменился в лице, заметив исчезновение Джага. К плато можно было добраться лишь по узкому ущелью между двумя скальными массивами. По обе стороны от заросшего густым кустарником коридора тянулись скользкие, покатые склоны затвердевшей лавы, которые время от времени заливались новой порцией раскаленной массы, выплескивавшейся из множества небольших кратеров. Здесь в изобилии росли лишайники, в которых прятались различные мелкие твари, предпочитающие миграции оседлый образ жизни. Многие представители здешней фауны обитали между зарослями кустарника и высокой горой, каким-то чудом избегая периодически выплескивающихся из вулканических кратеров потоков лавы. В результате мутаций здесь сформировались новые виды хищников, весьма опасных для человека, Например, огромные черноголовые волки, предпочитавшие выходить на охоту большими стаями. В камнях жили камнеголовы, хамелеоны с мощными челюстями и прочными панцирями. И, наконец, здесь в изобилии водились разнообразные представители семейства кошачьих, которые были способны сутками таиться в ветвях деревьев, подстерегая свою жертву. Ни одно из этих животных не осмеливалось напасть на группу вооруженных людей. Камнеголовы, например, зарывались в землю, а другие прятались где попало, учуяв приближение охотников. Зато одинокий путник являлся желанной и легкой добычей. Джак ошибся при оценке расстояния, отделявшего лагерь охотников от плато. Ему показалось, будто от троги горного массива почти вплотную подступает к водопаду, возле которого расположились охотники. Но по мере продвижения плато неумолимо отодвигалось все дальше и дальше. Измотанный бессонницей и трудным перелетом, оглушенный ударом при падении самолета, ослабевший от потери крови, Джак стал жертвой обмана зрения. Охваченный желанием предупредить Энджела и его собратьев о нависшей над ними опасности, он с помощью ножа яростно пробивал себе дорогу в зарослях кустарника. Чутье Джага притупилось настолько, что он чуть было не стал жертвой старого камнеголова, притаившегося между скалами. Джаг принял его за кусок горной породы и уже хотел было перепрыгнуть через него, как вдруг камнеголов поднялся и открыл широкую пасть, усеянную множеством острых клыков. Мощные челюсти хамелеона зловеще клацнули, словно волчий капкан, и Джак уловил близкое зловонное дыхание хищника. Пасть камнеголова захлопнулась всего лишь в нескольких сантиметрах от ноги Джага. Потрясенный и испуганный, Джак начал осторожно отступать назад. Он впервые столкнулся с этим хищником и понятия не имел, что следует делать – убегать или атаковать. На первый взгляд у зверюги не было уязвимых мест, кроме огромных глаз, полуприкрытых прозрачной пленкой, покрытой плесенью и высохшей грязью. Гигантские лапы хамелеона имели по три пальца и шпоры с мощными когтями, способными буквально перепахивать твердую каменистую землю, как лемех плуга перепахивает пашню. В ожидании добычи камнеголовы, как правило, использовали такие свои природные качества, как способность долго оставаться в полнейшей неподвижности и мимикрию. Наполовину зарывшись в землю и открыв зубастую пасть, эти хищники заглатывали все, что оказывалось рядом – червей, кротов и прочую мелюзгу, имевшую неосторожность приблизиться. Пасть хищника снова распахнулась, и Джак счел за лучшее обойти противника стороной. Только тут он заметил, что с флангов его обошла стая черных худых волков. И слева, и справа блестели их горящие глаза, похожие на золотые самородки в лучах заходящего солнца.